И что после этого началось? Как реагировала на все соседка Женьки, еще не успокоившаяся после истории с удавом? Почему милиционер с катера записал телефон? Чем пригрозил брандмайор Женькиному папе? Об этом нужно писать совершенно особый рассказ. Сейчас можно сказать только о том, что Женька и Дима вели себя мужественно и героически. Дима, потому что это был его принцип, а Женька от того, что уже ко всему привык. Конечно, как всегда, их спокойное состояние рухнуло, как только приехал врач на скорой помощи. Он установил у обоих отравление угарным газом, правда, не очень тяжелое. Врач достал две кислородные подушки и заставил Женьку с Димой дышать кислородом. Потом он заставил нюхать нашатырь, потом заставил раздеться и растер с ног до головы, а потом хотел обложить обоих грелками. Дима все терпел, но из-за грелок просто взбунтовался. Взбунтовался и Женька. Дима вопил, что он нигде не читал, чтобы, например, путешественникам, которые читали мысли с помощью дыма, давали после этого нюхать нашатырь и обкладывали грелками. «Во-первых, — сказал Женькин папа, — вы дым не читали, вы его просто нюхали. Во-вторых, — сказал Женькин папа, — для того, чтобы читать мысли на расстоянии, надо иметь не только расстояние, но и мысли». Женьке показалось, будто отец хотел что-то сказать в-третьих, в-четвертых и в-пятых, но доктор сказал, что им нужен полный покой и тишина. После этого все ушли, и Женька с Димой остались в полной тишине и в полном покое. Если не считать покашливания, Женька и Дима лежали молча. Судя по выражению Диминого лица, он опять обдумывал что-то совершенно невероятное. Но с Женькой он пока об этом не разговаривал, и Женька вдруг забеспокоился, что Дима почему-то больше не хочет, чтобы он в чем-то невероятном участвовал. Но убедившись, что ни с дымом, ни без дыма Дима все равно не прочитает ни одной мысли, Женька, как всегда, но почему-то с еще большим наслаждением, предался своим ничем не выдающимся мыслям. Как капитан Совриголова учил собаку разговаривать. Или мы сами все расскажем. Этот дворняга попадалась на глаза Степану Комарову и раньше. То возле дачной станции, то на пустыре, то в лесу, а то возле дома. И по-своему он замечал ее. Или за ухо дернет, или пинка даст, или за хвост притормозит, или кобыздохом обзовет. Однажды он раздобыл жевательную резинку с английской этикеткой у Жоры с соседней дачи. Жора сказал, что жвачка эта не для людей, а для собак, то есть не для собак, а от злых собак. Собакам она нравится, они ее хватают, а резинка склеивает им челюсти минут на 10, пока почтальон успеет передать почту. В Англии почтальоны бросают ее злым собакам. Этой жвачкой Степан и угостил дворнягу. Пес чуть с ума не сошел, пытаясь разжать челюсти, а Комаров, Молчунов, Печенкин и Смирнов чуть животы не надорвали от смеха. А вообще-то пес был добрый и безответный, не огрызался и хозяина не имел, значит, беззащитный. Вот и в тот вечер, когда Комаров подговорил своих дружков Молчуна, Печенкина и Смирнова оторвать у телефона автомата трубку, чтобы разобрать ее на детали, а детали потом продать радиолюбителям, пес сначала перешел им дорогу и, несмотря на пинок, задрав хвост, побежал за обидчиками. Высунув язык, пес бежал за ними до самой будки. Возле будки он присел на задние лапы, повертел головой, неслышно подошел к Печенкину и потерся мордой о его загорелую ногу. Печенкин пяткой наподдал собаку в грудь. Пес негромко взвизгнул, отскочив в сторону. Тем временем Степан Комаров проник в будку, снял с аппарата трубку и изо всех сил дернул ее. Глухо звякнув, трубка оторвалась. Комаров сунул ее за пазуху и, притворив дверцу, побежал к лесу. Сообщники понеслись за Комаровым, а пес бросился за ребятами, обгоняя их на бегу. Все это припомнил Комаров только месяца через два. А слухи о том, что у Димы Колчанова появилась говорящая собака, ходили среди дачных мальчишек и девчонок уже давно. Но верили в это не все. Неверящие утверждали, что говорящих собак вообще не существует. Есть собаки, которые умеют считать до 10 или до 15, и то это просто так, цирковые фокусы-покусы.